Глава 30. В недалеком прошлом. Откинувшись на больничную койку, я закрыла глаза. Уже целую неделю у меня нет кровотечений. Марк считает, что это добрый знак. Он опять сказал это сегодня утром, негромко, когда мы отправлялись на сканирование. Мужской голос, врач, спросил, удобно ли мне. «Готовы?» Я ответила этому новому врачу, что кровотечений не было вот уже целую неделю. «Простите, мы это вам уже говорили?» Марк взял меня за руку и нежно переплел свои пальцы с моими, а голос врача просил расслабиться. И я уже знала, как сделаю это. Я все решила в машине. И когда голос и звуки аппаратуры затихли где-то вдали, я заставила себя медленно-медленно подняться над кроватью. Я летела все выше и выше, сквозь потолок, в мягкую дымку облаков, все дальше и дальше, пока не ощутила присутствие моря. Отлично. Со все еще закрытыми глазами я опустилась, чувствуя между пальцами ног теплый песок, а Марк все это время крепко держал мою руку в своей. А потом я открыла глаза и увидела Бена, махавшего мне от кромки прибоя, держа в руке песочное ведерко. Мне было больно смотреть и приходилось щуриться на солнце, но очень скоро я ощутила, как ослабевает напряжение в мозгу. Теперь мне махал еще один ребенок. Он совсем маленький, просто силуэт, который, вытягиваясь, брал Бена за руку. Они смеялись, и я улыбалась им в ответ. «Мои». Голос внутри меня что-то шептал, пытаясь перекрыть шум прибоя. «Оба мои, прошу тебя, Господи!» Но пальцы Марка с силой сжимали мою руку. Они практически ломали мне пальцы, а помещение вокруг грохотало тишиной, когда я напрягалась, чтобы услышать пульсацию, ритм, сердцебиение. «Прошу тебя!» Я еще крепче зажмурила глаза, но никаких звуков не появилось. Марк спросил врача, видит ли тот что-то на экране. «Звуковую волну? Хоть что-то?» Нет ответа. И вот дети с морем уходят все дальше и дальше, и песок быстро течет между пальцами, а меня само оттягивает куда-то в сторону. Голос вдали звучит все громче и громче. «С вами все в порядке, миссис Эдвардс? Не хотите попить?» Я попыталась позвать детей, стоявших у моря, но не смогла издать ни звука. Вместо этого раздался щелчок. Они отключили аппаратуру. И голос врача, теперь он был значительно ближе, сказал, что они оставят нас одних. «Настолько, насколько потребуется». Он очень мягко повторял это вновь и вновь, а еще говорил, что ему очень-очень жаль. «Сердцебиение не прослушивается».